Звезда. Вверху одна горит звезда, мой взор она манит всегда, мои мечты она влечет и с высоты меня зовет. Таков же был тот нежный взор, что я любил судьбе в укор. Мук никогда он зреть не мог, как та звезда он был далек. Усталых вешт я не смыкал и без надежд к нему взирал.